Но на земле было тихо. Вытянув свои застывшие тонкие ветви, обочь дороги топорщились кустики молодого боярышника. Клавдия бездумно повела рукой и наткнулась на колючую иголку. Отдернула испуганно руку. Да что же это она стоит? А тем временем опасность, может быть, надвигается все ближе, ближе, ползет, как эти вот косматые тучи. Надо сейчас же выбросить, затоптать снег прокламации. Все, все до единой. Клавдия потянула за пазуху и остановилась. Новая мысль пришла ей в голову. Яков помчался в рубахину. А что, взять и пойти по дороге на мельнице? Если Яков поднимет погоню, они проскачут до самого города, думая, что, конечно, напуганная баба повернула обратно. И когда поймут, что до города она дойти бы никак не успела, и снова вернуться с поиском, она, пожалуй, успеет добраться и до мельниц. А там будет видно, как поступить. С мельницы есть ведь тоже прямая дорога в Рубахину. И Еремей живет ближе как раз к тому концу деревни. Скорее, скорее на мельнице, а листовки пока поберечь. Оставить при себе до самого крайнего случая, ишь, как струсил этот купленный Петрухин раб. Так боятся листовок и сам Петруха, и господин Баранов. Назло же им, на горе, Клавдия не выбросит прокламации. Все до одной принесет и отдаст Еремею. Как только могла быстро по рыхлой, нетвердой дороге, она пошла вперед. Вот и сворот на мельнице. Оттуда навстречу движется обоз, около десятка подвод. Сердце у Клавдии упало. Если она повернет сейчас к мельницам и здесь разменется с обозом, потом, когда обоз настигнет поднятая Яковом погоня, если будет погоня, возчики сразу скажут, куда пошла Клавдия. Значит, и эта дорога теперь не для нее. Куда же деваться? Поговорить с мужиками, объяснить им, попросить их промолчать. А кто их знает, что они за люди? Везут муку, может, тоже Петрухины мельники. Сама не зная, зачем она это сделала, Клавдия свернула налево к Рубахиной. Дороги здесь расходились с острым углом, подводы проскрипели от нее недалеко. Возчиков было двое. Один сидел на передней подводе, второй — на самой последней. Оба закутаны в потертые козьи дохи. Значит, так ни рыба, ни мясо, ни хозяева этой муке. А работники у хозяев все же не вовсе в загоне, даже в дохи одевает он их. Такие как раз скорее на хозяйскую руку потянут. И вдруг осенила Клавдию. «Дяденька!» — крикнула она переднему возчику. «Этой дорогой иду я в Рубахину!» «Этой!» — хрипловато откликнулся возчик. «А далеко еще до деревни?» «А нет, версты две. Ты из города, что ли?» «Из городу». «Вот хорошо, славно придумала. Теперь, если кто возчиков спросит, они скажут, как же, видели? В Рубахину пошла». «И пусть тогда Яков ломает голову, где могла баба спрятаться». Пусть винит себя и за то еще, что растерялся и сразу не схватил ее. Он мог бы, мужик, сильный, а подумал, поди спина, что у нее бомба. Клавдия выждала, когда обоз скроется за деревьями, вернулась на развилку и пошла к мельницам. Глаз болел по-прежнему очень сильно, только теперь его не жгло, а как-то тупо дергало. Клавдия ниже спустила платок. С непривычки одним глазом она видела плохо, одолевала слеза, и оттого все казалось особенно плоским и очень близким к ней. От трудной ходьбы по мягкой дороге часто стучало сердце, а вон мелькает уже сквозь лесок острые крыши мельниц. Их здесь полно на речке, через каждые 100 сажен поставлены. Петрухино хозяйство. Сейчас она войдет в поселок, попросится отдохнуть в какой-нибудь бедной избенке, там просидит до вечера, и след ее потеряется, а потемну уйдет к Еремею. Поселок разместился вдоль берега речки Рубахиной. Дорога, которая идет к Клавдии, пересекает его поперек. Не следует присматривать себе избенку сразу со входа в поселок. Тут чаще всего останавливаются проезжающие. Лучше забраться куда поглуше. Прямо впереди горбатый новый помост и настежь распахнутые широкие двери —